Глава 17. Тем временем Мира и Жасмин разговаривали у дерева в лесу. День выдался жаркий, но тень дарила прохладу, и феечки хлопали крыльями, создавая легкий ветерок. «Откуда вы знаете о кольце?» — спросила Жасмин. Мира одернула юбку. «Все это произошло очень давно, когда я отвечала за дом Селии». «Подруги Пола?» «Нет». «Первой Селии». Жасмин растерянно нахмурилась, и наставница объяснила. «Их зовут одинаково. Девочку назвали в честь бабушки. В то время младшая Селия еще не родилась, и ее бабушка сама была ребенком. Сейчас это уже дряхлая старушка, но тогда энергия в ней била ключом». «Когда это было?» — спросила Жасмин, широко распахнув глаза от восхищения. «Лет 60 назад». В доме жили две сестренки, Селия и Джози. И у одной из них было кольцо. Мира шутливо погрозила ей пальцем. «Не забегай вперед. Дай я сама все расскажу». «Хорошо», — согласилась Жасмин. Так вот, у Лавджоев было две дочки, Селия и Джози, а в доме Маклатчи жил мальчик по имени Силас. «Дедушка Пола?» «Все верно». Легкий ветерок принес аромат сосны, чистый и приятный, и Жасмин улыбнулась. «Значит, это было кольцо Силаса Маклатчи?» «Нет», — ответила Мира. «И в нем нет ничего хорошего, хоть оно и помогает осуществить одно самое заветное желание. Оно дарит не предмет, а способность или талант, причем не обычный, вроде игры на пианино или пения, а сверхчеловеческий, за границами возможного». Жасмин покачала головой. «Не понимаю. То есть кольцо появилось из ниоткуда? Кому-то оно должно принадлежать?» Мира вздохнула. «Не знаю, откуда оно взялось, но нашел его Силас и показал своему другу Генри. Потом они поссорились, и так вышло, что Генри забрал кольцо. К сожалению, ничем хорошим это не закончилось. Больше всего на свете Генри мечтал навсегда остаться ребенком, и кольцо исполнило его желание». «И что произошло?» — спросила Жасмин. «С тех пор он не повзрослел ни на день». Жасмин ахнула. «И вот уже 60 лет, он все того же возраста?» Мира кивнула. «Да, он как будто застыл во времени. Родители водили его по врачам, пытаясь выяснить, почему их сын не растет. Постепенно у других мальчишек начал ломаться голос, появляться усы, а Генри все не менялся. Кольцо его погубило. Семья переехала в Швейцарию в поисках лечения, и это последнее, что я о них слышала». Мира посмотрела вдаль невидящим взглядом. Фея, отвечавшая за семью Генри, подстроила все так, чтобы кольцо уронили в колодец. Так оно больше никому не могло навредить. Со временем колодец высох, и его забросали землей. Наверное, кольцо так и осталось бы погребено навечно, если бы не этот бассейн. Честно говоря, я часто вспоминала о Генри. Гадала, как у него дела. Скорее всего, он пережил всех своих родных. И вот теперь вернулся сюда. «Какой кошмар! А желание нельзя отменить?» «Нет, нельзя. Что сделано, то сделано. И это самое страшное проклятие кольца. Люди загадывают безумные желания, а потом страдают, стоит им осуществиться». «Вот почему Вики Маклатчи внезапно научилась плавать», — воскликнула Жасмин. «Она давно об этом мечтала. Хотя я бы не назвала это способностью за границами возможного», — добавила феечка, задумчиво потирая подбородок. Вики пережила детскую травму, связанную с водой. И для нее это правда суперспособность, — объяснила Мира. «Значит, ей кольцо пошло на пользу? Сначала всегда так кажется, но скоро все пойдет по наклонной». «И что мне делать?» — спросила Жасмин. Она знала, что ее долг — охранять семью Пола. Но куда ей тягаться со злой магией кольца? «Надо избавиться от него», — решила Мира. «Другого пути нет. Зарывать кольцо под землей, очевидно, нет смысла. Постарайся уничтожить его насовсем». Жасмин поежилась. «Разве ей хватит на это сил? Феи умеют лишь направлять людей на верный путь, подсказывая им добрые мысли. Ни в коем случае нельзя показываться никому на глаза и заставлять подопечных делать что-то против их воли тоже. Как его уничтожить? А мне откуда знать? Очевидно, это еще никому не удавалось. Но ты, девчонка умная, что-нибудь придумаешь». Мира похлопала ее по руке. «Ну, работа не ждет. Если вопросов больше нет, я полетела». С этими словами она упорхнула прочь, а Жасмин осталась стоять у дерева, заламывая руки в отчаянии.